Глава 14. Я сижу на подоконнике, напряженно всматриваясь в лежащий рядом секундомер. Минута и 40 секунд. Минута и 50 секунд. Пора. Сбрасываю веревку вниз, затем, взяв в руку колбу с раствором, хватаюсь другой рукой за веревку и, крепко обхватив ее ногами, спускаюсь вниз. Двумя этажами ниже аккуратно выплескиваю содержимое колбы на зеркальную стену. В ней тут же появляется отверстие, которое все увеличивается и увеличивается, достигая в итоге не меньше метра в диаметре. Коллега не соврал. Я прыскаю еще, и стену разъедает до пола. «Нет тут никакой Лены», – доносится до меня голос Радислава из прихожей. «Вы ошиблись адресом». Запрыгнув в комнату, крадусь в прихожую. Пустую колбу ставлю на пол. В углу комнаты на спине лежит тело Красимиры. В ее животе зияет ужасающая дыра. Посреди комнаты установлен такой же точно огромный белый контейнер, какой я видел на дисплее в офисе у агентов. Одна из стен комнаты показывает прямой репортаж о запуске Архивариуса. Согласно обратному отсчету, осталось чуть больше 5 минут. Радислав, стоя спиной ко мне, продолжает раздраженно общаться через закрытую дверь. «Не знаю я, в какой квартире ваша Лена. Послушайте, я же...» Внезапно он разворачивается и направляет на меня пистолет. В другой руке у него пульт. «Опять ты!» – восклицает он. Я поднимаю руки вверх. «Разве ты не в курсе, – говорю я, – что все заряженные батареи, которые вы похищали для бомбы, уже давно возвращены Министерству энергетики?» Радислав делает мне знак, чтобы я отошел от него подальше. «Это тебе агент Иванов сказал?» – усмехается он. «А ты не пробовал задать себе вопрос, почему это агент Иванов, руководящий моим поиском, не проследил, где охранники с 3 энергостанций были сегодня утром, после окончания ночной смены? Зачем они все ездили к Белому водопаду возле Москвы? Для кого оставляли там сумки?» «Значит, те двое тоже ночные охранники, один из Парижа, а другой из Рима?» Я молчу. «Все дело в том, — продолжает он, — что агент Иванов искренне полагает, что он проследил, где были все трое. А он может поклясться, что каждый из них после окончания смены поехал к себе домой. И точно так же, — Радислав широко улыбается, — он абсолютно убежден, что заряженные батареи возвращены министерству». «Не понимаю». «Что ж тут непонятного? У нас в агентствах безопасности на Земле и на Ремотусе есть свои люди. И не было, поверь мне, совершенно ничего сложного в том, чтобы внедрить агенту Иванову эти ложные воспоминания». «Так вот оно что». «Равно как и не было ничего сложного, — продолжает светиться улыбкой Радислав, — в том, чтобы воспользоваться имеющейся у земного агентства возможностью отключать мониторинг в любом городе Конфедерации, стирать записи спутниковых служб и изменять сигналы от андроидов. Видишь ли, — он делает мне знак, чтобы я не опускал руки, — земное агентство сохраняло за собой эти технические возможности для благих целей, на случай непредвиденных обстоятельств, неожиданных угроз. Но, в общем, грех было не воспользоваться». От Радислава Невротика, которого я знал раньше, не осталось и следа. «Это он какие-то таблетки для наглости принял? Или тогда в дельтаплане симулировал?» «Выходит, — говорю я, — этой ночью в 3 городах один из вашей шайки проникал на станцию с имплантом убитого техника, затем при содействии охранника похищал резервную батарею и подменял ее использованной. А потом они клали ее в сумку охранника и...» «Нет, не клали. Охранник прыскал ему на кожу наркотик, который в малых дозах вызывает кратковременный ступор. За эти мгновения охранник подменял у него в руках только что похищенную батарею на еще одну разряженную, заранее припасенную для этого. «А это-то зачем?» – удивляюсь я, одновременно понимая, почему Денис обнаружил в квартире охранника наркоту. «Ну, доверять в таком деле более чем троим – это уже перебор», – отвечает Радислав, не спуская с меня прицела пистолета. «Только охранники знают, что взрыв произойдет здесь, в Москве, в этой квартире. Остальные из нашей группы пускай думают, что бомба там, рядом с ними, в Риме. Когда бомба взорвется, разницы они, я полагаю, все равно не почувствуют». «И ты сам все это задумал и организовал?» «Ну что ты? Я бы никогда не смог внедрить своих людей на посты директоров агентств безопасности. А я тебе еще не говорил?» «Да, наши люди там. Это их директора». Я отказываюсь верить своим ушам. «А директоров туда, — кивает Радислав, — назначает президент конфедерации. Это, как ты знаешь, одно из тех немногих полномочий, которые у него есть. Так что...» «Не может быть, чтобы он, — восклицаю я. — Кстати, ты сегодня с ним даже пообщался. Он мне сам рассказал. Помнишь андроида-шефа, который чуть было не скинул тебя с крыши?» «Им управлял президент?» «Так точно. Но что-то я тут с тобой уже заболтался. Прощай, Ингви». Я разрываю у себя на груди футболку. Поднеся пальцы к сердцу, резким движением погружаю их внутрь. Радислав нажимает на курок. Но фонтан моей крови уже и так рвется наружу. Я снимаю с головы нейрошлем. «Спущусь к нему еще разок», — говорю я двум девушкам, которые, уже не обращая на меня никакого внимания, приготовились увидеть в прямом эфире, как Архивариус отправится в прошлое. Как хорошо, что я в последний момент догадался не идти к нему воплоти. «По техническим причинам», — сообщает вдруг диктор, — «запуск откладывается на 10 минут. А пока мы покажем вам немного рекламы». Подружки издают громкий возглас разочарования. Быстро спустившись по веревке, я снова оказываюсь в той комнате. Радислав лежит на полу лицом вниз. Рядом с ним валяется дымящийся пульт. Из пистолета также идет едкий черный дым. Мой развороченный андроид валяется неподалеку. Никаких повреждений, кроме вырванного источника питания, в нем не наблюдается. Выходит, пистолет даже не успел выстрелить. Так мгновенно вся техника вышла из строя. Я сажусь на корточки возле Радислава и хочу перевернуть его. В этот момент кто-то, подойдя сзади, приставляет мне к горлу нож. «Думал, ты один такой хитрый?» – слышу я голос Радислава. «Вот это да! Похоже, он все это время сидел в ванной с нейрошлемом в голове. Какой же я идиот!» «Бомбу тебе уже не включить», – отвечаю я, показывая на испорченный пульт. Внезапно заломив мне левую руку, он убирает от горла нож и тут же заламывает правую. Усевшись на меня сверху, обматывает их за спиной скотчем, который, видимо, держал припасенным в кармане. «С чего ты взял?» «Включается и вручную». Он связывает мне скотчем ноги. «Видишь ту красную кнопку на белом корпусе?» Я, к сожалению, ее вижу. Он снова приставляет нож. «Однажды, — немного помедлив, — говорит он, — я уже пускал тебе кровь из горла. Тогда, в 1017-м». Радислав не отводит глаз с экрана на стене. До запуска Архивариуса еще 7 минут. «Я всегда хорошо стрелял из лука», — продолжает он. «Это не раз пригождалось мне, когда печенеги выскакивали из засад возле Днепра. А ты знаешь? Он пару секунд смотрит мне в глаза. Если бы Мирослава вышла провожать тебя к пристани, когда ты садился на мой корабль, я бы разделался с тобой, пожалуй, еще в Киеве. Так это ты? Я всматриваюсь в лицо Радислава и только сейчас улавливаю отдаленное сходство с тем жутко уродливым и косоглазым купцом. Вдобавок смутно припоминаю, что его действительно звали Радиславом. А Денис, кажется, говорил, что в прошлой жизни потерпевший был торгашом из моего столетия. «Воскресили меня на Ремотусе, конечно, уже красавцем», — поясняет он. «Уродство архив службы расценивает как разновидность болезней, а болезни у нее подлежат искоренению». «Причем здесь Мирослава? Я ничего не понимаю. И как ты вообще оказался там, возле Иордана?» «О, конечно же, ты ничего не понимаешь. Откуда тебе понимать? Ты и понятия не имеешь, что значит с детства жить таким уродом. Видеть, как люди в ужасе шарахаются от тебя. Чувствовать, как за спиной показывают на тебя пальцем. И понимать, что та единственная, которую ты любишь, та, ради которой ты отдал бы все на свете, никогда не будет твоей. Никогда». «Ты любил Мирославу?» – начинает медленно доходить до меня. «На корабле», – продолжает он, – «ты не рассказывал о ней. Даже когда начал немного болтать по-нашему, я и понятия не имел, что вы вообще знакомы». Радислав постоянно поглядывает на стену. «В Константинополе, очень удачно продав свой товар, я отправился в Софийский собор, чтобы вознести Богу благодарственную молитву. И повстречал там группу паломников, только что вернувшуюся из Иерусалима. Я скверно понимал по-гречески, но из их возбужденных выкриков сразу понял, что один из них, бывший уже много лет слепцом, прозрел, едва прикоснувшись к гробу Господню. Он исцелился чудом, понимаешь? И ты тоже решил попробовать?» «Весь долгий путь до Иерусалима я пребывал словно в трансе. Я молился с утра и до ночи. Ведь сам Господь сказал: «Все возможно верующему». Приближаясь к святому гробу, я уже твердо верил, что навсегда избавлюсь от проклятия своего уродства. Вера моя в это была непоколебима. И ты не можешь себе представить, никто не может представить, всю глубину отчаяния, которое я испытал, едва осознав, что чудо не произошло. Я молчу. Что же мне делать с этим несчастным? Руки и ноги у меня обмотаны скотчем, в руке у него нож, а нажав на ту красную кнопку, он сотрет в порошок всю планету. Вот бы запуск Архивариуса сегодня по каким-нибудь техническим причинам не состоялся. «И совершенно случайно, — продолжает он, — я увидел там, в Иерусалиме, тебя. Ты беседовал о чем-то со своим греческим дружком. Незаметно подойдя поближе, я подслушал ваш разговор. Вы говорили о Мирославе. Каково же было мне обо всем узнать? Вернувшись в Новгород, ты бы увез ее в свою чертову Данию, и я не смог бы даже видеть ее. Ты лишил бы меня даже этой, единственной радости в моей проклятой жизни. Допустить этого я не мог. Я поплелся на Иордан следом за вами, лишь поджидая удобного случая». «Ты знал, что Мирослава внедрена агентством?» «Разумеется, знал. Но когда понял, что внедрили именно ее, это было знаком свыше. Всевышнему было угодно подвергнуть меня испытаниям, суровым испытаниям. Пытки током, на которые я добровольно пошел, ничто по сравнению с тем, что я испытал за мгновение до этого, когда услышал ночью звонок в дверь, открыл, и там стояла она. А я ведь впервые увидел ее с тех пор, как она сбежала из Новгорода». Радислав снова смотрит мне в глаза. «Ты знаешь, — говорит он, — В те мгновения, когда она стояла передо мной в том рыжем парике и предлагала скрасить одинокому мужчине ночь, я был близок к тому, чтобы пустить весь наш план псу под хвост. Я знал, что человек в маске должен вот-вот ворваться в квартиру и начать пытать меня. И я едва удержался от того, чтобы придушить его еще на пороге, а потом силой завладеть Мирославой. Видит Бог, каких усилий мне это стоило. Но я прошел все его испытания. Да, тяжелый случай. До запуска архивариуса остается тем временем 3 минуты. Теперь ясно, говорю я, почему на сайте, где я разместил свое объявление, до сих пор нет ответа. Похоже, ты нисколько не раскаиваешься в содеянном. А кстати, как ты стал учителем этой банды? Тебя рукоположил лично президент или директор агентства? Это не важно, хмурится Радислав. Важно то, что наша схема также прекрасно сработала и на Земле. Что ты имеешь в виду? Их учитель сидит сейчас в своей квартире и готов в любую секунду нажать на красную кнопку. А остальные 9 молятся в другом городе, возле липовой бомбы. И за стенкой у них группа захвата, ждущая появления учителя. Откуда ты это знаешь? Как откуда? Я постоянно на связи с президентом. Он сейчас на Ремотусе, в американском штате. Там, откуда руководят запуском архивариуса. А он-то почему пошел на такое, любопытствую я. С тобой все понятно, обиженный на весь мир психопат, тронувшийся на почве неразделенной любви. А с президентом-то что? Может, ты в курсе? Радислав оставляет мое ехидство без внимания. Мне он не докладывал, звучит сухой ответ. Реклама на телевизионном экране тем временем подходит к концу. Обратный отсчет неумолимо извещает о том, что до запуска архивариуса осталось 30 секунд. «Прощай, Ингви!» Он подносит мне к горлу нож. «Не могу допустить, чтобы ты отвлекал меня в самый важный момент». Выходит, это конец. Или еще нет? За окном, неуклюже спуская свое тучное тело по веревке, появляется Денис. Радислав повернулся к окну спиной и из-за этого ничего не видит. Денис, тихо забравшись внутрь, хватает табуретку и, замахнувшись, приближается на цыпочках. Хруст под его ногой. Радислав оборачивается. Денис замирает на месте, в метре от него, так и стоя на цыпочках и замахнувшись табуреткой. Под ногой у него виднеется то, что некогда было пластиковой колбой, которую я неосмотрительно поставил на пол. Радислав в замешательстве смотрит то на меня, то на напарника. Наконец, определившись, замахивается ножом, чтобы всадить его в Дениса. В этот момент тяжелый прямоугольный предмет выбивает нож из его руки. Мы с Радиславом оборачиваемся. В прихожей стоит Филипп. Дверь за его спиной открыта. Похоже, он только что запустил в Радислава компьютерным устройством, с помощью которого секунды раньше взломал электронный замок. Денис, воспользовавшись моментом, бросается на Радислава и валит его на пол. Филипп подбирает валяющийся на полу скотч. «Вы имеете право хранить молчание», — говорит он, хорошенько обматывая Радислава. «Все доказательства против вас все равно будут вынуты у вас из мозга». «Меня размотайте поскорей, руки и ноги затекли». «Я еще не до конца верю в происходящее. И на красную кнопку не нажмите случайно». Архивариус, блеснув своими причудливыми антеннами, исчезает со звездного пейзажа на стене экрана.